Глава 28. Я тут же сделал, как она сказала, даже не успев возмутиться столь резким торможением. Поступил я правильно. Выскочил из машины и успел сделать всего 3 шага в сторону, как в спину ударила взрывная волна, подхватывая меня и унося за собой. Пролетев 10 метров, я врезался в растущее на обочине дерево. На мою беду оно оказалось очень толстым. Печатавшись в него лицом, я медленно пополз вниз, лихорадочно пытаясь нащупать хоть один сучок или ветку, чтобы подтянуть себя вверх. Пока я летел, успел активировать зону маны и растянуть ее на максимально возможное расстояние. Второй машине досталось меньше, чем нашей. По крайней мере, она оказалась целой и не взорвалась. Помимо людей из нашего отряда, насчитал еще 6 человек, если марионеток можно было назвать таковыми. Именно эти твари устроили нам теплый прием. И судя по потокам энергии, что собирались вокруг них, встреча еще даже толком не началась. Кукольник реально боится нас, разбросил таких монстров на перехват. Но ничего, посмотрим, кто кого. Самое главное, что бабушка успела схватить Софу и переместиться с ней 50 метров от главных событий. Гриша, точно так же, как и я, отправился немного полетать, но, судя по завихрениям тьмы, что собирались недалеко от меня, он тоже жив. Что случилось с находившимися во второй машине людьми, я не успел разглядеть. Почувствовал что-то неладное, в последний момент успел активировать тройное усиление и уйти от обрушившегося на то место, где секунду назад стоял я, шквала энергии. По мне одновременно ударили сразу 3 марионетки, причем я не смог их увидеть даже с активированной зоной маны. Как вообще объяснить подобное, я не знал. Земля в том месте взорвалась, выпуская из себя острые каменные копья, которые тут же были сперва разрублены на части сотнями воздушных лезвий, а после превращены в лаву мощнейшим столбом пламени. Да эти марионетки по силе превосходят даже перворанговых владеющих. Попытка коснуться высших энергий ни к чему не привела. Придется справляться без них. Воспользоваться поглотителем у меня просто не было времени. Атаки сыпались одна за одной. Хронастазис сейчас пришелся бы как нельзя кстати, но увы и ах. Моей скорости едва хватало, чтобы уворачиваться от увеличивающейся с каждой секундой количества атак. От столь интенсивного использования силы каналы любого владеющего уже давно бы разорвало, а этим убырям хоть бы хны. К тройке марионеток, напавших на меня, присоединились еще 2, где были остальные, мне неизвестно. Увернувшись от очередной огненной техники, я напоролся на воздушный таран, который должен был просто снести меня, но вместо этого он распался, наткнувшись на материализовавшиеся в моих руках концентраторы. Как же вовремя они порой появляются, а я начал про них забывать, в основном полагаясь на высшие энергии. Но расслабляться мне никто не собирался давать. Следом за воздушным тараном летело еще несколько смертоносных техник. Даже не представляю, каким образом мне удалось соединить клинки и преобразовать их в Нагинату. Но следующие техники я уже встречал именно ею. Нагината завертелась в моих руках, уничтожая все вражеские техники. Подобно мечам, она начала впитывать в себя энергию, противопоставляемую нам. Сейчас в моих руках крутилась Нагината, охваченная сразу несколькими стихиями. Она все продолжала и продолжала поглощать силу. Ее вместимость оказалась в несколько раз больше, чем у мечей. Но эта, казавшаяся бездонной пропасть, постепенно начала заполняться. После уничтожения очередной мощнейшей техники, Нагината наконец дала мне знать, что пора избавляться от накопленного. Но для этого мне нужно было остановиться, а это было сродни самоубийству. Оставалось только ждать подходящего момента, и этот момент мне организовала тьма, которая на пару мгновений закрыла меня от вражеских атак. Значит, Гриша был где-то рядом. Зона маны показывала, что враги взяли меня в кольцо примерно 20-метрового радиуса и обстрелили с безопасного расстояния. Всего я насчитал 7, еще 3 марионетки сражались с Давыдовым. Его стиль боя я узнал сразу. Где находились остальные члены нашего отряда, я не знал. Они были явно за пределами действия зоны маны. Пока защитный купол из тьмы не спал, я направил Нагинату в сторону одной из марионеток, использующей стихии огня, и разрешил концентратору выплеснуть накопленное. Перемешанные между собой стихии вырвались из Нагинаты, сносящим все на своем пути потоком. Кокон из тьмы, который до этого момента не пропускал ни одной техники, лопнул, словно мыльный пузырь. За секунду, достигнув марионетки, сила разложила ее на атомы, но на этом не остановилась. Какая-то ее часть устремилась вперед по управляющему марионеткой энергетическому каналу. Главное, чтобы эта сила не убила кукольника. иначе поиски императора можно прекращать прямо сейчас. Но отвлекаться мне нельзя. Нагината продолжала выплескивать энергию, с трудом мне удалось перенаправить ее на следующую марионетку, с которой произошло то же самое, что и с первой. Две твари были уничтожены. В этот момент Нагината иссякла. Перед глазами предстала картина учиненных мною повреждений. В том месте, где проходил выброс из Нагинаты, верхний слой почвы был уничтожен. Примерно полуметровую в глубину и пару метров в ширину каверны тянулись далеко вперед. На своем пути сила уничтожала абсолютно все. Асфальт, почву, деревья, даже камни. В огромном камне, больше напоминавшем небольшую гору, что лежит в метрах 50 от дороги, зияла сквозная дыра, в которую легко сможет поместиться взрослый человек. Просто нереальная мощь. Я даже начал немного бояться сам себя. Все это я успел разглядеть за мгновение, пока не пришло время защищаться от новой атаки. Стоило мне уничтожить двух марионеток, и напор остальных возрос. Значит, кукольник остался цел, и до него не дошел мой спонтанный подарок. Это было хорошо. Давыдову, наконец, тоже удалось разобраться с одной из наседавших на него марионеток. Энергетический хлыст, наподобие того, которым меня пытался достать Мстислав Родионович, превратил марионетку в кучу дымящегося мяса. Голова еще одной марионетки, атакующей меня, разлетелась на куски. Рядом с ней тут же возник Голицын, державший в руке монструозного вида пистолет, из ствола которого шел дым. Мгновение, и Валерий Алексеевич снова исчез. Я даже не смог уловить его в энергетическом плане, чего до сегодняшнего дня со мной еще не происходило ни разу. Сперва те три марионетки, а теперь еще и Голицын. Обязательно нужно будет расспросить его об этой способности, после того, как расправимся с марионетками. Я должен знать, как мне бороться с такими противниками, слишком они могут быть опасными. Еще двух марионеток разорвала в клочья тьма. Сперва она просто нанизала тела марионеток на тонкие иглы, сотворенные из теней, а потом эти иглы начали дикую свистопляску, кромсая и без того мертвые тела. Но этого вполне хватило, чтобы марионетки умерли окончательной смертью. Сейчас против нас оставалось четыре марионетки, две из которых атаковали меня. После полной отдачи энергии Нагината вновь распалась на два клинка, которые тут же исчезли, перемещаясь в пространственный карман. В ближайшее время они мне точно не помощники, но сейчас их помощь не требовалась. Кристалл поглотителя материализовался в моей руке, и уже следующие атаки марионеток были поглощены им. А следом за этим и сами марионетки остались без капли силы. Энергетический канал при этом отвалился сам по себе. Похоже, кукольник почувствовал, что я начал тянуть энергию, и из него и сам обрубил связь. Осталось помочь Давыдову. Посмотрев в его сторону, я расслабился. За спинами марионеток практически одновременно мелькнули ярчайшие вспышки. Из первой вышла Софа, а из второй – Валентина Николаевна. Софа просто и незатейливо разорвала марионетку невидимыми руками, практически на две равные половины. Причем сделала она это вдоль туловища. А бабушка растерзала оставшуюся марионетку точно так же, как это сделал Гриша, только вместо тьмы она использовала свет. Пока угроза миновала, быстро откачал из себя всю энергию и потянулся к Синке. Как только божественная энергия заняла свое место, я тут же начал осматривать окрестности. В радиусе пары сотен метров марионеток не было совершенно точно. Как только я коснулся Синки, местонахождение Голицына тут же перестало быть секретом. Он очень осторожно подбирался к марионетке, уничтоженной Софой, держа наготове свою монструозную пушку. Да из подобного пистолета совершенно точно можно прострелить голову слону. Где он вообще умудрялся прятать его все это время? Мне кажется, этот пистолет не влезет даже в сумку, в которой лежали личные вещи Голицына. Кстати, он один из нашего отряда взял с собой личные вещи, и теперь я понимаю, почему. Единственной, кто не участвовал в схватке, была Инесса. Мозгоправка нашлась в кустах на обочине дороги, совсем недалеко от места схватки. Она была цела и невредима, отделавшись лишь парой небольших царапин, полученных, когда марионетки ударили по нашим машинам. «Похоже, мы движемся в правильном направлении», — сказал Мстислав Родионович, как только я подошел к нему. Рядом уже стояли Софа, Валентина Николаевна и Голицын. Инесса только начала вылезать из своих кустов, а Гриша плелся где-то позади меня. «Вот только теперь добираться до места мы будем гораздо дольше», окидывая взглядом раскуроченной машины, озвучил наши общие мысли Валерий Алексеевич. «Да и я не могу переместить даже саму себя на такое расстояние», задумчиво произнесла бабушка. «Хотя было бы просто потрясно вмиг оказаться в нужном для нас месте. Это довольно оживленная трасса, и, думаю, совсем скоро здесь проедет кто-нибудь», — подала голос Инесса. Она вся была перепачкана в паутине и еще чем-то не очень привлекательным. Похоже, кусты, в которых она пряталась, облюбовали не только пауки, но и разного рода птички. Вот, правда, они использовали его в качестве туалета. «Боюсь, что в ближайшее время машинам будет весьма затруднительно тут проезжать», указывая на то, что осталось от дороги после моего боя с марионетками, сказал подошедший к нам Гриша. Да и Мстислав Родионович тоже побуянил от души. «Восстановление дороги влетит в копеечку организации, которая за нее отвечает. Но это уже их проблемы». «Григорий прав, но в любом случае нам нужно двигаться в сторону Благовещенска», вновь заговорил Давыдов, который, похоже, взял на себя роль лидера нашего маленького отряда. «Возможно, через пару километров нам удастся поймать автомобиль. Но в любом случае эту пару километров предстоит пройти пешком». Выбора у нас никакого не было, поэтому все согласно закивали. На всякий случай я осмотрел всех на наличие повреждений и только после этого отпустил Синки. Все были целы и невредимы. Только начинало светать, и поэтому дорога была безлюдна. Валерий Алексеевич сбегал в уцелевшую машину и притащил свою сумку, в которую и убрал свой мегапистолет. «Что это за монстр?» — спросил я Голицына, показывая на его пистолет. «Впервые вижу нечто подобное». «О, молодой человек, это мое любимое оружие. Револьвер Пайпер Зелиска под патрон 600 Нитро Экспресс». После этих слов Голицын достал уже было убранный револьвер и, откинув его барабан, достал патрон размером с мою ладонь. «Охренеть!» — только и смог проговорить я, когда взял патрон в руки. Дальше мы двинулись вдоль трассы по направлению в сторону Благовещенска. По дороге Голицын рассказывал мне про свое монструозное оружие. Но то, что такой дурой можно завалить даже слона, я оказался прав. Изначально этот револьвер был разработан именно для охоты на слонов. Благодаря своей мощи он может остановить разъяренного гиганта даже выстрелом в ногу. Про попадание такого патрона в человека я вообще молчу. Последствия подобного мне сегодня посчастливилось увидеть. Заодно расспросил Валерия Алексеевича о его способностях. Почему я не увидел его в энергетическом плане? Как оказалось, все одновременно легко и сложно. Легко в том смысле, что сила Голицына состоит в создании иллюзий, но не простых оптических. Его иллюзии действуют на все чувства человека. Их невозможно отличить от реальности, если не обладаешь специальными знаниями. И такими знаниями обладало не больше сотни человек во всем мире. А сложно было абсолютно все остальное. Многое Валерий Алексеевич просто не стал рассказывать, не желая выдавать своих секретов. Но тут я его прекрасно понимаю. А из того, что смог рассказать, я не понял больше половины. Единственное, что может мне помочь, так это информация о том, что во время использования своих способностей иллюзионисты каким-то образом способны полностью экранировать свою энергетическую активность, сливаясь с обычным энергетическим фоном. Именно из-за этой их способности против подобных владеющих бесполезны любые поисковые техники. Еще очень интересным стало то, что он может применять свои способности и на других людей. Именно из-за этого Голицына и пригласили в наш отряд. Изначально планировалось проделать весь путь под его иллюзиями. На то, что марионетка окажется в самом центре Хабаровского отделения тайной канцелярии, никто не рассчитывал. Всех сотрудников ежегодно проверяют сразу по нескольким категориям. И как марионетке удалось успешно пройти все тесты, неизвестно. Кукольник теперь знает, что мы идем за ним, а значит, может очень хорошо подготовиться к нашей встрече или даже свалить из города. Давыдов, Валентина Николаевна и Инесса все больше и больше склонялись к тому, что во всей этой истории с кукольником замешана китайская автократия. Но точных доказательств не было, пока мы не поймали кукольника. От него уже будет намного проще добиться признания, где находится персона императора и кто стоит за всем этим. За час мы преодолели километра 3, и за это время нам так и не встретилось ни единой машины. Все шагали бодро, и никто нас не тормозил. Мне бы быть таким же живым и целеустремленным в столь почтенном возрасте, как наши старики. Но, боюсь, такими темпами мне просто не дожить до своего совершеннолетия, не говоря уже о сотне лет и больше. Еще через пару километров мы наконец услышали рев автомобильного мотора. И, судя по этому самому реву, это что-то большое, сильное и очень старое. Так и вышло. Из-за крутого поворота к нам навстречу выехала настоящая тарантаска. По-другому эту машину назвать невозможно. Как бы сказал один мой знакомый парень еще в прошлом мире, смесь ежа и носорога. Огромные колеса, едва ли не мне по плечо, везли на себе напрочь прогнившую кабину, в которой сидел старый мужичок в смешной кепке и зажатой в зубах сигаретой. Увидев это, Гриша в очередной раз одарил меня ненавидящим взглядом. К ржавой кабине тарантаса была приделана большая тележка. Называть как-то иначе это творение машиностроительной отрасли у меня просто не поворачивался язык. Изнутри и по краям этой тележки явно были сделаны лавочки. Сейчас там сидели женщины разных возрастов, комплекции и разной степени запутанности в старые, насквозь дырявые телогрейки. «Предоставьте это мне», — сказала Инесса и побежала на перехват тарантаса. Она выскочила на дорогу прямо перед самой машиной. Оглушительный свист тормозов говорил, что главе контрразведки очень повезло, что они вообще сработали. Через минуту Инесса старательно махнула нам рукой, подавая знак, чтобы мы шли к ней. Женщины оказались доярками, работавшими на местной ферме. Сейчас они как раз возвращались домой после утренней дойки, и тут мы появились на их пути. Разобраться с доярками Инесса смогла самостоятельно. Теперь они все были совершенно уверены, что им нужно в Благовещенск. Правда, если спросить зачем, то ни одна из них не ответит. А вот на водителя у нее уже не хватило сил. Но тут в дело вступил Голицын, достав из своей сумки толстую пачку империалов. Увидев такое богатство, старик-водитель даже сперва не поверил своим глазам, а потом, когда уже спохватился, что эти деньги могут уплыть от него, тут же согласился выполнять все, что мы ему скажем. Как говорится, за неимением лучшего берем то, что есть. Разместившись вместе с доярками, мы поехали в Благовещенск. Все же наш крестовый поход за кукольником не затянется надолго, а в компании веселых доярок время пролетит очень быстро.